Глава 19. Развернув первый свиток, Хисато с интересом погрузился в чтение. Основа никогда не интересовался техниками Макутана по очевидной причине, и даже в далеком будущем не планировал приобрести данный кеткигинкай, несмотря на теоретическую возможность, слишком ненадежный способ усиления, главный плюс которого он и так уже имел, благодаря наследству Сузумаки. Сравнивая Маку Буншин но Дзюцу с другими известными ему клонами элементальной и неэлементальной природы, Канпикинингё только и оставалось качать головой в удивлении. По сложности и многогранности техники, первый выигрывал вне всяких сомнений. Три ручных печати, что требовались для создания, представляли собой лишь костыль для пользователя, который обязан знать, каким образом должна концентрироваться и выходить наружу чакра, чтобы получить удачную копию. К счастью, Шадэй Хокагэ описал весь процесс, как он его ощущал, так что у Кагуя имелись направления, в котором следовало работать с базовой функцией, а доскональное знание принципов работы Кагэ Буншин но Дзюцу позволяло понимать, какая именно часть техники ответственна за ментальную матрицу клона и на что обратить внимание при переделывании, заменив дерево на кость. Конечно, необходимость использовать конкретную кость скелета, из которой придется выращивать Коцу Буншин но Дзюцу, техника костяного клонирования, добавит сложности, но тем интереснее добиться успеха. Выучив содержимое свитка, глава Кагуя вытащил из стола кипу бумажных свитков с пищами принадлежностями и вдохновенно принялся за работу. Даже посещение Сиха, приносивший обед и ужин, почти проскочили мимо внимания, и очнулся он от захватившего приступа энтузиазма только глубокой ночью, через час обещавший подойти к рассвету. Со вздохом отложив в сторону костяную палочку, которой настрочил метровые полотна разных идей и возможных вариантов исполнения техники, Хисато потянулся и смачно похрустел суставами, разминались. Несколько прогонов чакры по телу смыли усталость и освежили находившиеся в неподвижности мышцы, не оставив и следа о многочасовом бдении над столом, а руки так и тянулись сложить печати, но обведя взглядом кабинет, он покачал головой и решил перебазироваться в личный подземный полигон работы Узумаки, оставшийся у кровожадных идиотов с более-менее нормальных времен и нуждавшийся лишь в небольшом техническом обслуживании. Вытаскивать неудачные творения на улицу для ликвидации шиноби не сильно хотелось, проще использовать в качестве тренировочных манекенов. Длинный спуск вниз находился за секретной каменной дверью в подвале. Несколько прошлых глав со старейшинами понятия не имели о существовании чего-то подобного, но знакомый с типовой работой мастеров печати и являясь хорошим сенсором, Хисато быстро обнаружил неладное при тщательном обследовании резиденции главы Кагуя. Очевидно, со смертью одного из кровожадных маньяков, информация о полигоне потерялась. Узкая винтовая лестница вела примерно на 200 метров в глубину, заканчиваясь в коротком коридоре с парой небольших помещений по бокам и выводившим к огромному квадратному залу, 200 на 200 метров и высотой с десяток. Чакра в накопителе, поддерживавшем все это великолепие, должна была иссякнуть даже в пассивном режиме работы года через 3-4, так что прикинув примерный объем, почти недельных его усилий не хватило заполнить и четверти, Канпикинингё пришел к выводу, что Кагуя капитально облажались около полутора веков назад. Понятно, что никаких записей об этом в куцых архивах, один большой шкаф, не оказалось. Интересоваться стародавними слухами и преданиями у подчиненных шиноби посчитал напрасной тратой времени, так как немногочисленные, самые старшие члены клана едва перевалили за 50 и не относились к верхушке власти. Первые попытки создать клонов потерпели сокрушительные неудачи, вырастали просто кости, даже издали не напоминавшие человеческую фигуру и уж точно не способные двигаться после разрыва контакта, хотя использованную чакру в себе держали короткое время. Некоторое время еще поэкспериментировав, Хисато вынужден был признать полный провал возможности использовать технику тем же способом, что и у других, требовавших применения шикацумику, мертвый костяной пульс. Это сразу вычеркивало вариант с автоматическим смешением чакры для кеткигинкая, хотя шиноби и подозревал об этом с самого начала, но идея требовала проверки. Почти наверняка, подобно Макутан, Маку Буншин но Дзюцу, стихия дерева, техника древесного клонирования, шикацумику, Коцу Буншин но Дзюцу, мертвый костяной пульс, техника костяного клонирования, требовал для своего создания некоторое количество природной чакры и достаточно освоившись с запретной техникой Дензира, Канпикининги начал испытывать варианты с добавлением к оригинальным ручным печатям дополнительные, стараясь воспроизвести еле уловимый эффект поглощения из киндзюцу. Учитывая, что Хисата не мог почувствовать результат усилий, это только непосредственно в теле, инородную энергию можно было отследить, но не в отсекаемом от кейракуки чакра-конструкте, ориентируясь лишь на внешние признаки, кость скорее становилась твердо хрупкой по достижении значительной концентрации, чем превращалась в камень или не изменялась при недостаточной. Часы монотонных повторений и отсутствие видимых результатов несколько притушили первоначальный энтузиазм, но он не спешил расстраиваться, прекрасно помня, сколько потребовалось затратить совокупного времени на эксперименты и шлифовку других оригинальных ниндзюцу основы, учитывая задействованных каге буншинов. Не имея возможности применять откровенно читерские особенности клонов и учитывая потенциальную опасность экспериментов без должной осмотрительности, Джонин готовился к долгой работе. Что вызывало у Хисата особенное раздражение, это невозможность поглощения получаемых результатов для экономии чакры, как это происходило при создании и отработке Коцу Ноадри, танец костей. О резерве основы всем канпики приходилось только мечтать, и это тоже вносило свои ограничения, особенно находясь на условно враждебной территории. Дни тянулись за днями, лидер клана связался через посланника с активным Кеткигинкой, ради снятия подозрений в происках Мизукаге, с повстанцами и вел активную переписку о присоединении к войне с Киригакури, не гнушаясь угрозами сделать подобное предложение противоположной стороне, как и ожидалось от выстраиваемого образа цивилизованного отморозка Кагуя, если его требования не окажутся принятыми, использовал каждую свободную минутку для экспериментов, увеличивая количество гротескных статуй, постепенно приобретавших что-то похожее на конечности, и строил опять начавших ворчать на проводимые изменения и недобро поглядывать подчиненных, пока одним непримечательным вечером не случился прорыв. Внутри Канпикинингё как будто что-то щелкнуло и сместилось, а выращиваемая кость потекла и выросла в точную копию шиноби. После разрыва контакта с создателем, костяная статуя налилась цветом, становясь неотличимой от человека и ощущаясь сенсорикой также. Получилось! Воскликнул Коцу Буншин, осматривая собственные руки и тело с радостно удивленной улыбкой. Похоже на то, расплылся в улыбке Хисата. Неожиданно, его повело в сторону и пришлось приложить некоторые усилия, чтобы удержаться на ногах, когда мир совершил попытку уйти в сторону. «Босс!» – обеспокоенно воскликнул клон и поспешил поддержать создателя под локоть. «Что случилось?» «Ух!» – в голову как будто ваты набили, встряхнул упомянутой частью тела Канпикинингё, прижимая свободную руку ко лбу. «Похоже на признаки истощения чакры, но резерв еще достаточно полон, чтобы исключить эту версию», – пробормотал двойник, на одном желании выращивая из своей ноги костяной стул и усаживая на него создателя. Простое создание клона не должно вызывать подобного эффекта и стоит провести полное обследование тела на всякий случай. «Мне уже лучше», – помахал рукой шиноби, «и немедленно займусь этим, когда приду в себя». Странное состояние стремительно отступало, уже через минуту ничем не напоминая о неожиданно навалившейся слабости. Проведя полное обследование тела, Кагуя не обнаружил никакой явной причины, озадаченно скребя затылок. Повторное применение шикацумику. Коцу Буншин но дзюцу не вызвало рецидива, оставив шиноби в непонятках, но некоторое время поломав мозги и ничего путного не надумав, он просто отбросил случившееся в сторону и вернулся к непосредственной задаче, выяснению возможностей новой техники. В отличие от оригинала, клоны не могли свободно перемещаться сквозь землю и растительность, чего стоило ожидать, но в отношении костяного леса, создаваемого площадной техникой, подобных ограничений не существовало. Более того, они могли брать хидзюцу под полный контроль, избавляя Хисата от необходимости личного присутствия и одновременно увеличивая смертоносность техники без использования элементальной чакры. Выращиваемая Коцу Буншин кость была на порядок тверже и крепче варианта без природы чакры, повреждая Мансута Ноши Цугин куда результативнее. Клон также мог простым волевым усилием превращать любую часть своего тела в чистокол костей, выполняя все клановые ниндзюцу быстрее и эффективнее, и не разрушался от мощных ударов, заращивая полученные повреждения путем траты имевшегося запаса чакры. Чтобы повредить его, следовало очень постараться, потому что обычное металлическое оружие никакого эффекта не давало, кроме почти незаметных царапин, быстро затупляясь при нескольких ударах. Способность определять положение каждого клона оказалась не завязана на сенсорику, Шадэй Хокагэ просто упомянул эту особенность без разъяснения механики, и даже выбравшись за радиус чувствительности Канпикининге, эта связь продолжала действовать без помех, порождая странное ощущение чего-то родственного. Больше всего, это походило на действие компаса, нацеленного на определенную сторону света независимо от смены положения, только этот внутренний компас мог указывать много целей. Чего Хисата не стал проверять, так это возможность передачи воспоминаний при касании, опасаясь получить вливание в кейракуки природной чакры. Чего сделать не получилось, так это превратить код Субуншин в зерно, чтобы использовать для шпионажа. Изначальная плотность кости этого не позволяла, или Хисата что-то делал не так, а может, это просто одна из особенностей Макутана. В любом случае, Кагуя получил нормального клона, способного выдержать много повреждений и которого никто не заподозрит в фальшивости даже при пристальном осмотре, а сам Шиноби получил возможность свалить назойливые административные задачи на копию и обрел больше свободного времени для самосовершенствования, ничем при этом не пожертвовав. Если бы еще освоить передачу информации на расстоянии, как умел делать со своим Макубуншином Хаширама, но Канпикинингё не собирался останавливаться на достигнутом. Практика показала, что по сути своей, Шикацумьяку не сильно отличается от Макутана, если добавить природную чакру и пусть возможность манипулировать растениями, выращивая целые леса, выглядит очень внушительно, и Хисата никогда не обретет подобной масштабности со своим Кеккигинкаем, вынужденный использовать собственный скелет в качестве катализатора. Остальным ниндзя остается только мечтать, даже о более урезанной копии Шиноби остался полностью довольным открывшимися перспективами. В конце концов, при завершении полной интеграции мертвого костяного пульса, основа сможет продемонстрировать куда более впечатляющие результаты применения новых техник, чем Канпикинингё, и может быть, достигнуть в будущем уровня Хаширамы Синджу. С грядущими испытаниями, даже эта планка может оказаться меньше необходимого для их выживания. Глава 20. Дорогие женщины, поздравляю с 8 марта, желаю вам любви и счастья. Глава 20. Хонокуни, Канахагакури но Сата, территория клана Нара, Рью Нара. Кто бы мог подумать, что интерес к занимательной технике может привести к такому ошеломительному результату. Нащупать ниточку к использованию природной чакры без помощи призыва, найти новое направление развития Шикацумьяку, мертвый костяной пульс, на основе полученной информации, уловить схожесть с Макутаном и использовав дзюцу, бесполезные для не обладавших стихией дерева, сотворить свой вариант, получив результат ничуть не хуже. Да только эти достижения оправдали все затраченные на клона усилия, и ведь это только начало. Я почти начал завидовать, представляя, сколько удовольствия получит клон, создавая что-то новое и разрушительное. Благодаря более плотной чакре и огромному резерву, такие техники в моих руках обретут новый уровень силы. Вот только в данный момент, Кеккигинкай еще не закончил менять мое тело, с каждым днем замедляясь все больше и больше. Процесс подходил к логическому завершению, и очень скоро, примерно через месяцев 7-8, я не сильно буду отличаться от среднего Кагуя, пробудившего Шикацумьяку. Точнее, с добавлением всех преимуществ, что имелись у меня ранее и никуда не денутся после полной интеграции второго улучшенного генома. Клан кровожадных ублюдков окажется жалкими подражателями. Прям так и напрашивается лозунг «Сделаем Кагуя снова великими». Стать новым Хаширама Синджу, это клон хватанул с запасом, но вспоминая предполагаемые способности богини и Джинчурики Джуби, даже четверо бессмертных Хокагэ не вывозили, что уж с моей предполагаемой силой. Тем не менее, на данный момент контроль над выращиваемыми костями у меня имеется намного хуже, чем у Хисата, и до тех пор, пока не вырастет до должного уровня, я не рискну разучивать новые техники с применением природной чакры. За это время, Канпикинингё должен, если не прочно взобраться на планку бойца S-ранга, то очень близко к ней подойти, становясь вторым клоном, кроме расы, что может привлечь внимание Куразицу и на кого можно будет положиться в будущем замесе. Несмотря на все мои усилия, обнаружить черную хрень даже косвенными методами почти невозможно, не говоря о прямых, и остается только ловля на живца. К сожалению, мои собственные исследования встали на паузу, запечатанные лабораторные клоны прошли утилизирование, отправившись в другое измерение, откуда чакра уж точно не сможет вернуться, принеся с собой опыт годов не самых гуманных исследований, и создать им замену у меня не имелось физической возможности, так как буквально каждая капля чакры шла в дело каждый день, и подобная практика грозила продлиться в ближайшую пару месяцев. С дополнительными запросами от Хокаге, мне пришлось пару раз тянуть чакру с наиболее самостоятельных конпикининги, чтобы иметь возможность отдохнуть без подступавшего чакроистощения. Как будто этого было мало, появившаяся пару недель назад делегация от Такигакури, такое ощущение, что прописалась в Конохе, осаждая Сакума и квартал Нара в попытке получить преференции, у союзников действительно не оказалось не только надлежащего специалиста для запечатывания биджу, но и соответствующей печати, способной удержать Семихвостого. Прошлый Джин Чурики носил на себе работу Узумаки, документацию на которую Элавалосы и мастера не передавали. Собственно, почти по всем предоставленных пунктам требований главы Такигакури, Сакума отказал, мотивируя тем, что селение и так получило солидную материальную компенсацию, не понеся крупных потерь во время войны, только благодаря усилиям Ильё Ханканахи, и долг союзникам уже выплачен. Естественно, посольство с подобной трактовкой оказалось не согласно. На получение бесплатных свитков Конго Фуса, адамантовые запечатывающие цепи, прибывшие джонины согласились, вот только оплачивать даже часть желаемого по полному прииску ранту отказались, сперва надоедая на аудиенции ху лидера селения, а следом пытаясь выловить мастера печатей. Даже учитывая мой почти затворнический образ жизни, водопадники умудрились достать до самых печенок, и не имейся предупреждения дяди о недопустимости рукоприкладства, уже надавал бы по шеям наглецам. Ненавижу политику. Больше всего бесило, что Такигакури вполне может потянуть оплату двух высших миссий С-ранга, но очевидно, что Хисин требовал от своих подчиненных вывернуться наизнанку и заставить Конохагакури покрыть расходы из собственного бюджета. Мужика я прекрасно понимал, в дополнение к необходимости задействовать кучу народу, большая часть которого погибнет при подавлении и удержании на Наби, в дополнение выложить еще и кругленькую сумму, для малого селения будет очень болезненно, но входить в положение и работать бесплатно или за копейки решительно не желал. Такие нины пробовали подкатить к Синджу, помня, от кого перепал прошлый подарок, вот только нарвались на раздраженную и усталую Цунади на сносях, чуть их не прибившую, и только оперативное вмешательство оказавшихся рядом Анбу ограничило дело синяками с несколькими переломами. Кунаичи даже не отругали за побои дипломатов. Хатаки предлагали выдворить водопадников, много кого доставших, но мужик был вынужден держать лицо перед союзниками, балансировавшими на грани приличия и пока слишком далеко не переступившими. Кстати о клане, Шинесу долго не ждал и оформил все необходимые документы на принятие в клан Кика с дочерью уже на следующий день, предоставив информацию в канцелярию Хокаге, но на фоне остальных событий прошло это практически незаметно, разве что немного позубоскалили сплетницы Нара, но и то относительно умеренно, дескать, до загулов отца мне далеко, и вообще, веду себя более чем прилично по отношению к партнершам. Ко мне и так отношение среди своих постепенно становилось благоговейным, несмотря на имевшиеся недостатки, а недавнее воскрешение более чем трех десятков павших Нара вообще возвело на пьедестал почета, хоть я и стремился данную тенденцию купировать в зародыше, общаясь со всеми на равных. Хватало и того, что меня всячески ставили в пример подраставшему поколению клановые учителя, расписывая известные подвиги и всячески культивируя образ успешного и сильного шиноби, на которого стоит равняться. Причем, с полного попустительства, точнее, подстрекательства Шинесу и мужской части старейшин, делали особый акцент на многоженстве, стремясь добиться стремительного роста численности клана при новом поколении. Как обстояла ситуация сейчас, в большинстве семей Нара имелось по одному ребенку, и ленивые мужья не стремились заводить второго, третьего и так далее. Моя двойка с третей на подходе являлась скорее исключением, чем правилом. Собственно, на создание культа сильнее всего реагировали Сэс Линли на пару, грудью встав на защиту от восхищенных взглядов одиноких кунайчи, получивших назад члена семьи, а Акико Митараши принялась еще активнее строить глазки, углядев для себя Санка возможный вариант оказаться в клане не на птичьих правах, и даже решилась посоветоваться на этот счет с дядей. Чертов сводник оказался только за еще больше увеличить семью своего единственного бойца С-ранга, обеспечивая будущие Нары, и если бы не бдительность Сицуры, побежал бы оформлять документы, прибавив мне головной боли. Малой ему оказалось скандала масса старейшиной Нарисой по поводу посещения мной клановых вдов и чуть не перешедшего в драку, вскоре после прошлого экзамена на Чунина, так нет, не успокаивается. Думаю, появись такая возможность, Шинесу попробовал бы захапать и Кушину, пристроив ко мне еще одной любовницей. Несмотря на свои вечные стоны о проблемных женщинах, Шиноби удивительно последовательно делал все, чтобы навлечь на свою голову гнев последних, продолжая гнуть линию, что избрал с того самого момента, как я выбился в элиту Конохи. Несмотря на очень плотное расписание, иногда я лично посещал клановую клинику для работы, а не отправлял отдуваться Каге Буншина. Одним таким особым случаем стал визит коллеги, явившегося на плановый осмотр Дадзюцу. «Прошу прощения за беспокойство», Рью-сан слегка склонил голову Учиха, появляясь на пороге моего рабочего кабинета в назначенное время. «Проходите, Аруима-сан», — вежливо ответил небольшим поклоном сидя, откладывая в сторону наполовину заполненную анкету лечения прошлого пациента и бросая взгляд на настенные часы. Джонин дисциплинированно пришел на прием минута в минуту. «Как себя ведет Шаринган после прошлой процедуры?» — спросил у устроившегося напротив Шиноби, открывая защищенный фуин-дзюцу ящик стола с особыми делами и доставая оттуда папку Учиха. Несмотря на относительно активное использование мангёка Шарингана за последний месяц, скорость деградации зрения заметно снизилась, скупо, но тепло улыбнулся мужчина и протянул мне записи со временем использования дадзюцу за указанный отрезок времени и отдельно отмеченными пиковыми нагрузками применения завязанных на глаза ниндзюцу, принятые меры действуют. Быстро накидав график и внимательно сравнив с прошлым, я отметил увеличение нагрузки, очевидно, коллега перестал осторожничать в использовании дадзюцу, ощутив разницу после первого укрепления чакраканалов и татуировки лечебных печатей в глазницах. Довольно неприятная и сложная процедура для обоих, тем не менее, необходимая для достижения максимального результата. Собственно, принятые меры были на это направлены, понимающе кивнул. Положив бумаги на стол, я встал со стула и, подойдя к Шиноби, приступил к прямому обследованию шесиндзюцу проблемных органов. Немедленное воздействие на повреждаемые ткани лечебной чакры сказалось плодотворно, и мне потребовался всего час, чтобы вернуть прежнюю четкость зрения коллеги и позаботиться о всех новых трещинах в пронизывавших шаринган каналах чакры, между делом отметив некоторые изменения. Плотность ткани глазных яблок увеличилась, и дадзюцу продолжала медленно изменяться, развиваться и эволюционировать. Никакого сравнения с огромным рывком от трехтомаи, уж у меня имелась возможность сравнить с шаринганом Микото, но прокачиваемые объемы чакры при использовании специфических ниндзюцу, очевидно, как-то влияли на данный процесс, заставляя пораженно качать головой. Нормальные глаза так себя не ведут. Некоторые улучшенные геномы совершенно точно имеют прямое внеземное происхождение и являются настоящими аномалиями, создать которые у обычных людей без соответствующего наследия просто невозможно даже гением из гениев Ирьё-дзюцу. И это утверждаю я, Ирьёнин, пересадивший себе чужой кеткой гинкэ и находившийся в шаге от его полной интеграции. Тенденция явно положительная, одобрительно покивал и убрал руки, не показывая коллеге бурливших внутри эмоций, но еще больше укрепить стенки родных чакраканалов уже невозможно, и пора приступать к следующему этапу запланированных мер. Выращиванию новых, проморгавшись, спросил Аруима и тут же недовольно скривился. Сам понимаешь, что в данный момент я не могу отказаться от выполнения миссии на целых 2 с лишним месяца. Естественно, понимающе хмыкнул, возвращаясь на свой стул. Сама операция занимает не так много времени, несколько часов, но вот укрепление новых каналов происходит не так быстро и требует большой осторожности при прогонке по ним чакры, особенно в такой нежной и сложной области, как органы зрения. В озвученный срок необходимо как минимум не активировать шаринган и еще около месяца сверху проводить укрепляющие процедуры, не используя затратные ниндзюцу. Учитывая серьезную нехватку ниндзя для выполнения накопившейся горы миссий, глава Учиха не даст бойцу С-ранга столько бездельничать. Полагаю, возможность продолжить появится только через полгода, задумчиво потер подбородок Шиноби, что-то прикидывая, а до этого момента остается только проходить регулярные сеансы лечения. Это можно оформить по обычному прескуранту клиники, пожал я плечами, не слишком довольный откладыванием работы и, соответственно, получением оговоренной оплаты. Никаких проблем, понимающе кивнул Учиха и поднялся на ноги, все хорошего, ответив поклоном. Я проводил Джонина взглядом. Собственно, вся эта возня не стоит ради пары огненных техник, но столь близкое знакомство с Шеринганом имеет свою цель, вытянув у Микото эту особую чакру, поступавшую в Дадзюцу. У меня появилась возможность искусственным способом провести эволюцию пока нетронутого трофея спешки корня и получить шеринган с тремя томами или чемками не шутит, мангёка. Даже небольшая возможность удачного эксперимента стоит затраты нескольких часов в месяц. Глава 21. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Башня Хокаге. Рюнара, мне назначено, остановившись перед столом секретарши Кунайчи, работавший с какими-то документами, я представился и отвесил вежливый кивок, хотя в первом не имелось нужды, так как строгие клановые одежды оставляли мало места для маскировки, и гривы алых волос в Канахе могли похвастаться немногие. «Подождите момент, Нара сама», — профессионально улыбнулась девушка, цепким взглядом быстро осмотрев мою фигуру, вовсе не с целью оценить, а профессионально, на наличие скрытого оружия, хотя наверняка отлично понимала бесполезность этого дела по отношению к мастеру печати и одному из сильнейших бойцов селения, но рефлексы. «Хокаге сама, к вам Рюнара», нажав на небольшую кнопочку, наклонилась и проговорила она во вмонтированный в стол микрофон. «Впустить?» «Да, Таячан, можешь пропустить», раздался знакомый голос из системы коммуникаций. Отпустив кнопку, Кунайчи подняла на меня взгляд и молча повела рукой в сторону двери. Кивнув, я прошел мимо нее и, не обращая внимания на пристальное внимание пары анбу на потолке, вошел внутрь. Смена владельца никак не отразилась на внешнем облике помещения, разве что чуть прибавилось зелени на паре подоконников, а сам четвертый Хокаге мужественно сражался с самым грозным врагом всех больших и не очень начальников, документооборотом. И не похоже, что должен был победить в ближайшие несколько месяцев. Стопки по обе стороны большого стола внушали уважение своей высотой. Утомленное и немного радостное выражение лица Хатаки при моем появлении прямо указывало на поиск любой возможности взять перерыв в монотонной работе. «Приветствую, Хокаге сама», — склонился я в поклоне согласно этикету. «Раз уж Хокаге запросил меня вполне официально, то стоит соблюдать хотя бы необходимый минимум вежливости, особенно при четырех охранниках, один из которых точно принадлежал клану Хьюга. Источник чакры шапочно знакомого Джонина я отлично чувствовал, несмотря на защитную экипировку и активное подавление с его стороны. Без официоза, Рюкун, слегка поморщившись, помахал рукой белый клык Канахи, откладывая в сторону изучавшиеся до сего момента бумаги. «Мне хватает этого от подчиненных». «Хорошо, Сакума-сан», пожал я плечами и, оценив стульчик для посетителей, нитями чакры взял у стенки удобное кресло и установил его напротив стола хозяина кабинета, с удовольствием на него усевшись, что от меня потребовалось для вызова в столь формальном виде. «Политикой Такигакури но Сата», — сказал, как выплюнул мужчина. Дипломаты частью вернулись домой для консультации с Хисином по сложившейся ситуации и получили одобрение на заказ миссии. Я понимающе кивнул, из-за моего статуса, даже Хокаге обязан был обсудить в личной встрече моменты, касавшиеся предоставления союзникам Фуин для удержания Биджу. Не поступить так и это то же самое, что попытаться приказать учихам предоставить кому-нибудь сильное ниндзюцу из библиотеки клана за банальные деньги. Возможно, но очень недальновидно и лучше договориться полюбовно, не говоря о том, что раскрывать сведения о некоторых вариантах печати невыгодно самой Канахе, даже если это для союзников. Суть политики такова, что сегодня они могут быть надежными союзниками, а завтра уже врагами, что знают слишком много. Маловероятно, но Хатаки обязан учитывать все варианты, когда дело касается безопасности селения. «Что требуется от меня?» – просто спросил его. «Наиболее простая фуин, ничего общего с имеющейся у Кушины Чан, что справится с задачей удержания и позволит использовать силу Биджу», сделав паузу, чтобы устало размять шею рукой, Сакума уточнил: «Предоставлять документацию на нее не требуется. Это разовая миссия по запечатыванию и в случае необходимости осмотра джинчурики с консультацией. Пусть платит деньги». Хех, не стоило посольству действовать ему на нервы. То, что оплата будет по максимальному тарифу за все, можно было даже не упоминать. То, что я вырву свой куш из бюджета надоедливых союзников, только поднимало настроение. Пусть небольшое увеличение золота в закромах уже не имело значения, на фоне того потока, что шел от многочисленного бизнеса Конпекинингё. Закупка дорогостоящего оборудования, обустройство баз со всем необходимым, постоянные расходники на фуиндзюцу и поддержание клана костяных идиотов не отжирали даже четверти чистого дохода. По финансам я мог сравниться со средним кланом. Анбу не имела много статей расхода, чтобы иметь возможность содержать сотни активных ниндзя не в реестре Сейки Бутэ и одновременно тренировать не менее многочисленное пополнение, так что даже часть их финансовых потоков сделала меня очень богатым, а Акира данное богатство умудрился еще и приумножить. Сосуд вопросительно вздернул бровь. Сосуд предоставит Такигакури но Сата, а подойдет ребенок или нет, тебе предстоит решить на месте, с дипломатами этот момент обговорен. Положив локти на стол, Хокаге чуть подался вперед, твердо смотря мне в глаза, и имей в виду, что твоя безопасность для Листа имеет первоочередное значение, даже если миссия окончится провалом. Поэтому, зря не рискуя до полного подавления на Наби, держись в стороне, пусть водопадники сами справляются или терпят неудачу. Время выполнения, с этим уже сложнее. Такигакури наняла разведчика Хьюга, чтобы обнаружить новое логово семихвостого Биджу, так как сами с задачей не справились, развел руками Сакума. Так что, как только цель окажется найдена и скрытый водопад соберет силы, к нам будет отправлен вестник, но точно не раньше месяца. Приемлемо, согласно кивнул Каге. Лучше пораньше разобраться с обязательной миссией, чтобы не пропустить юбилей Исай, до которого осталось рукой подать. В качестве охраны с тобой отправится Рачимару, так что при любом развитии событий, вдвоем шанс на отступление будет больше. Не слишком ли расточительное использование ресурсов по нынешнему времени? Удивленно спросил у хозяина кабинета, прекрасно зная, что сейчас каждый сильный боец необходим в поле, уменьшать горы самых срочных заказов, что скопились во время войны, несмотря на все усилия команд генинов и срочно пополнять истощившуюся казну. Ситуация Конохи не настолько плачевная, хмыкнул Хатаке, подмигнув. Тогда, если это все, я тебя не задерживаю, Рью, вздохнул Хокаге, с грустью взглянув на гору бумаги на столе. Кивнув, я встал и, убрав кресло на место, собрался уже покинуть кабинет, но внезапно, дверь открылась и внутрь продефилировала на каблуках секретарша, неся еще одну стопку бумаги, высотой сантиметров 15. Лицо Сакума на несколько мгновений приняло страдальческое выражение, но потом он взял себя в руки и возложил новые документы поверх других, эффективно преодолев планку выше своей головы. Подождав, пока Кунаичи выйдет, я обернулся к Хокаге. «Сакума-сан, не сочти за бестактность, но почему бы не использовать для разбора всей этой груды макулатуры Каге Буншинов?» Задал давно интересовавший вопрос. «Даже если оставлять важные вопросы себе, типичные отчеты, запросы, предложения и тому подобные бумаги вполне можно отработать клонами, если не имеется возможности перекинуть их на секретариат». Он на пару мгновений замер, лицо внезапно просветлело, но потом стремительно потемнело. «Вот сучный старикашка!» Внезапно выругался Хокаге, полыхнув убийственным намерением. Так вот как он справлялся с таким количеством работы, имея время для поддержания себя в форме, не говоря уж про семью. Хех, небольшая месть Хирузина приемнику, выпершему из кресла, а учитывая, что Хатаке точно сменил телохранителей Анбу, они ничего подсказать не могли и ему пришлось вкалывать по старинке, буквально утопая в работе. Похоже, начавшаяся война позволила Широйкиба выгадать немного отдыха, свалив часть обязанностей на подчиненных, вот только расплата не заставила себя ждать. Видя перед глазами твой пример, я должен был догадаться о подобном способе облегчить себе жизнь. Сакума с силой потер рукой лицо, но закостенелость мышления не позволила даже задуматься в эту сторону старею. Лучше поздно, чем никогда, усмехнулся я, наблюдая, как Сакума скрестил руки в знакомой ручной печати и четверо появившихся клонов стремительно начали разбирать документы, в то время, как их создатель облегченно откинулся на спинку кресла. Кстати, как там поживает Какаши-кун? Давно его не видел. Растет парень, расплылся в широкой улыбке гордый отец, завершит текущую миссию с рангой можно будет давать Чунина. Я понятливо покивал, парнишке уже 11 лет исполнилось и учитывая опыт за плечами с куда большей силой, чем у всех клановых сверстников или даже более старших ниндзя, самое время для повышения и никто не сможет обвинить Хокаге в фаворитизме, потому что куча выполненных миссий говорит сама за себя. Эх, 11 лет, хотя казалось, что мелкий только недавно стал генином. Да что я говорю, когда Хане уже скоро будет 3 года и Тачи лишь на пару месяцев отстает, а мои девочки в мгновение ока достигли возраста, когда детей отправляют в Академию Шиноби. Как летит время. Поздравляю, растет достойный наследник клана Хатаки, сверкнул я улыбкой. И у меня будет для Какаши-куна достойный подарок к моменту получения жилета. Все же, сейчас пацан стал весьма желанной целью не только для затаивших зуб на белого клыка Конохи, но и Кумагакури Носата, с разгромом проигравшей войну и наверняка имевшей планы хоть как-то отыграться в схватке плащей и кинжалов разведок. Убийство сына 4-го Хокаге в качестве мести вполне соответствует мышлению облачников, дополнительно выполняя задачу ослабления врага и лишая будущего поколения Конохи талантливого бойца, способного взобраться на вершину. Кацуми и Анка вполне подпадают под эти критерии, так что я задумывался над соответствующей страховкой для детей, кроме доступных мне на этот момент, и до тех пор, пока они сами не смогут защититься от убийц, решив использовать проверенное решение, которым сам пользовался не раз, но по другому поводу, свиток призыва, точнее, обратный призыв в заранее подготовленное место при получении критического ранения. Пока у меня имелись лишь наметки соответствующей печати, что должна диагностировать состояние тела и посылать сигнал на эвакуацию, перемещая пользователя, но необходимые части уже имелись, оставалось лишь скомпоновать их в единое целое и отработать. Думаю, за месяц вполне можно управиться, даже без использования Каге Буншинов. Сакума точно будет очень рад подобному подарку, что обеспечит его сыну возможность выбраться из безнадежной ситуации. Спасибо, Рюкун, я пришлю сообщение, когда Какаши-кун вернется, благодарно кивнул 4-й Хокаге. Поняв намек, я удалился из кабинета и обмениваясь короткими кивками с попадавшимися на пути джонинами и не обращая внимания на остальных, выбрался на улицу. Кроме посещения Хокаге, у меня была запланирована на сегодня еще одна встреча, куда более интересная. Вскочив на крышу ближайшего к площади дома, я верхними путями направился к официальной лаборатории Орочимару, гадая о причине, побудившей ученого отправить мне приглашение до обычной встречи раз в месяц. Выбравшись в более безлюдную часть Конохи, я уже через пару минут остановился возле входа в нужное здание и с импульсом чакры, без труда распахнув дверь. На ней установлена запирающая фуин, что распознает мою чакру, беспрепятственно давая пройти и одновременно сообщая хозяину о госте. Саннину надоело каждый раз играть роль привратника, и он использовал свои знания по фуиндзюцу, чтобы эту проблему решить. Двигаясь знакомым маршрутом, коридор, лестница, холл, я спустился в лабораторию, быстро обнаружив шиноби склонившимся над одним из столов, заваленных кучей документов. Орочимару-сан, привлек внимание коллеги, прежде чем подойти поближе. В чем причина подобной спешки новой встречи? «О, Рюкун, ты уже здесь!» — воскликнул Шиноби, поворачиваясь в мою сторону. «Недавняя миссия оказалась очень удачной в плане интересных образцов и не только, так что я поспешил поделиться добычей с единственным коллегой и напарником, Ку-ку-ку». Мой взгляд почти сразу прикипел к нескольким пробиркам, до этого момента укрытых от взгляда телом Саннина, но некая неправильность в фигуре Орочимару заставила меня проявить больше внимания к ученому. На его боку висел прямой меч в простых ножнах, зеленоватая гарда которого привлекала внимание. Кусанаги, глава 22, заметил мой интерес коллега, широко улыбнувшись и похлопав по ножнам. Как я упомянул, очень успешная миссия, во время которой удалось получить и этого красавца по наводке моего призыва. Я так понимаю, это вовсе не обычный меч, вопросительно вздернул я бровь и добавил, сомневаюсь, что даже самые лучшие изделия из страны железа привлекут твое внимание, не говоря о том, что особое чувство чакры от этого меча указывало на уникальность, недоступную поставляемому в Конаху ширпотребу, независимо от цены. Потому что действительно уникальные экземпляры купить за деньги уже невозможно, и 7 мечников Киригакури тому хороший пример, хотя не все из них можно назвать стоящими громкого звания великие. Проработав бок о бок с Саннином довольно долгое время, я успел достаточно изучить его требовательную натуру, в том числе и к качеству используемых инструментов. «Ку-ку-ку, твоя катана произвела на меня большое впечатление, особенно против джинчурики и показала необходимость достойного оружия, если придется сражаться вблизи с противником, покрытым высококоррозийной чакрой», — покачал головой Орочимару. извлекая меч из ножен и демонстрируя мне идеальной формы лезвия, отливавшие зеленью, для Кусанаги но Цуруги, скашивающий траву меч чакра биджу не проблема, а способность мгновенно выращивать или укорачивать лезвие и простой царапиной отравлять смертельным ядом, весьма хорошо вписывается в мой стиль боя. Кроме похвальбы такой ценной добычи, Шиноби весьма интенсивно следил за моей реакцией, точнее, внешне он был сама благожелательность, и если бы не дар сенсора, позволивший отследить на столько близком расстоянии слегка изменившуюся интенсивность токов чакры в теле, я бы пропустил подобный нюанс. Кто бы сомневался, что коллега пусть и доверяет мне до определенного предела, но будет устраивать проверки даже со своими, просто из вбитой в подкорку каждого ниндзя подозрительности. Кому, как не Орочимару, знать природу людей и на что способны пылающие жаждой силы любой ценой. Не то, чтобы я от него сильно отличался, не доверяя все даже самым близким. Не обращая внимания на изучающий взгляд коллеги, понимающе кивнул, демонстрируя лишь вежливый интерес, а сам вспомнил о еще нескольких способностях клинка, о которых скромно, предусмотрительно, умолчал Шиноби. Уж насколько хороша Самихада, но она может получать повреждения и не обладает способностью летать или самостоятельно возвращаться к владельцу, превращаясь в маленькую змею. Самих воспоминаний в памяти не осталось, но детальное описание в дневниках указывает, что данное оружие произвело на меня соответствующее впечатление. К сожалению, так как нахождение Кусанаги до появления у змеиного Саннина в сюжете не указывалось, тратить время на чрезвычайно сложные поиски я посчитал слишком нерациональным в плане выхлопа, когда остро стоял вопрос о увеличении собственной силы ради выживания. Ха, довольно неплохой меч, и скоро тебе представится отличная возможность испытать его в экстремальных условиях, хмыкнул, не делая даже попытки прикоснуться к великолепному творению неизвестного кузнеца. Орочимару почти незаметно прищурился, буквально улыбаясь одними глазами. Он так делал только при хорошем настроении, и убрал Цуруги в ножны. Похоже, моя реакция коллегу удовлетворила. Знаю, соответствующее послание доставил Анбу несколько часов назад. Саннин немного раздраженно закатил глаза. Не то, чтобы я возражал работать с тобой, Рюкун, но добавление к той горе миссий, которую на меня сбросила администрация Хокаге, еще одной, при этом весьма опасной, вовсе не добавляет энтузиазма. Как и подавляющее большинство остававшихся в строю высококвалифицированных бойцов Конохагакури но Сато, он постоянно пропадал на важных миссиях почти без отдыха, иначе наши встречи для продвижения различных интересных исследовательских проектов случались бы намного чаще, чем по утвержденному расписанию. Я тоже завален работой, и охотиться на биджу вовсе не тянет, пришла моя очередь закатывать глаза, но сам понимаешь, это политический заказ, и отказаться возможности нет. Ладно, оставим эту раздражающую тему, взмахнул рукой коллега и повернулся к колбам на столе, куда интереснее моя другая добыча. Это, я подался вперед, смотря на заключенную в сосудах кровь и кусочки плоти с обрывками человеческой кожи. На первый взгляд, они ничем не выделялись от других таких же образцов, что во множестве хранились в свитках у Орочимару. Но зная его, даже генетический материал носителей редкого кекки гинкая не вызвал бы подобного энтузиазма. Во время последнего задания, мне повезло наткнуться на весьма интересный клан странствующих ниндзя, о котором раньше слышать не доводилось, начал рассказывать Саннин. В плане умений они не представляли из себя ничего особого, в большинстве своем джонины средней планки конохи, за исключением огромного резерва чакры, но очень быстро поддавшись гневу при получении первых ранений, начали превращаться в весьма мощных и безумных монстров разного вида, демонстрировавших устойчивость к большинству повреждений, увеличение физических характеристик в разы, необычные ниндзюцу разрушительной силы без применения ручных печатей и способности к сенсорике. Весьма определенный список способностей, заинтересованно потеряв подбородок, пробормотал я и, взяв в руку флакон с кровью, использовал шесиндзюцу, что-то мне напоминающий, очень напоминающий возможности Джирайи во время применения режима мудреца, за исключением безумия, насмешливо ухмыльнулся Орочимару, особенно в плане уродливого превращения. Тут уже и я не сдержал ухмылки, припомнив измененное лицо жабьего Саннина, служившее предметом постоянных шуток и подколок со стороны бывших напарников, но это не помешало мне провести тщательное обследование крови и получить весьма неожиданные результаты. Это кровь человека, но с определенными отклонениями, которых не имелось даже у ниндзя, унаследовавших физически улучшенный геном, вроде Кагуя. Чтобы выделить конкретные отличия, придется задействовать соответствующее оборудование, так как техника Ириенинов не предназначена для высокоточного химического анализа, но уже сейчас я мог с уверенностью сказать, что содержавшиеся в крови остатки чакры имели примесь природной. Благодаря Хисато, недавно столкнувшимся с использованием ее в техниках, пусть и через медиум кости, а не собственное тело, определить наличие получилось сразу. Весьма необычные образцы, содержащие намеки на природную чакру, поставив на стол колбу, повернулся я к коллеге, не знаю, как это можно использовать, но уже тот факт, что множество ниндзя способны ее использовать для усиления, наводит на очень интересные мысли. У меня не имелось записей, где именно Орочимару брал генетический материал Джуин-Дзюцу для своих подопытных, но совершенно очевидно, что источник передо мной. Самое главное, ни один из странствующих ниндзя не демонстрировал признаки окаменения, о чем предупреждал Джирая, хотя их запасы чакры постоянно росли, очевидно, смешиваясь с впитываемой природной чакрой, с энтузиазмом воскликнул Джонин, буквально пожирая взглядом образцы, подумать только, какие-то необразованные идиоты способны применять синдзюцу без смертельного исхода. Я более чем уверен, что он пробовал стать синнином у своего призыва, следуя по пятам за гораздо менее талантливым товарищем, но потерпел неудачу, что должно жечь гордость змеиного саннина не по-детски. Отсюда и подобная реакция, получив в свои руки возможность достичь цели другим путем, коллега не упустит свой шанс отыграться. Кетки Гинкай, вполне вероятно, потому что другого варианта я не вижу, покачал головой Орочимару, усилием воли беря чувства под контроль, но такая сила досталась им не без побочных эффектов, гротескные мутации с потерей разума могут служить своеобразным предохраняющим механизмом излишнего насыщения природной чакрой, в то время, как другие пользователи просто превратятся в камень, если преодолеют безопасную планку. Вскрытие покажет, пожал я плечами, полностью равнодушный к судьбе левых людей со склонностью к разрушению. Еще одни Кагуя, выигравшие в генетической лотерее, биджу их побери, но так и не раскрывшие весь потенциал Кекки Гинкая, довольствуясь только базовыми способностями. С этим будут некоторые проблемы, Рюкун, раздраженно хмыкнул ученый. Ты не поймал ни одного образца, вполне искренне удивился на его ответ. Чтобы Саннин упустил подобный кладезь ценных знаний, да никогда, а уж с его силой, сомневаюсь, что какие-то свободные ниндзя имеют шанс устоять даже превосходя количеством. Больше десятка подобных монстров способны доставить проблемы даже мне и на преобразованную плоть плохо действует даже смертельный яд, так что пришлось отступить, получив немного образцов, поморщившись, пожал плечами Орочимару. Для выслеживания и захвата подопытного в спокойном состоянии не имелось возможности, так как поджимали сроки выполнения миссии, но я оставил пару призывов в качестве наблюдателя и едва появится достаточно свободного времени, займусь этим кланом плотнее. Мда, неудачно, но хоть имеется возможность этих гавриков отследить, не профукав столь ценный ресурс. Если они способны использовать природную чакру в любой момент, то удержать в плену такого шиноби весьма сложно, либо держать в бессознательном состоянии, лишив возможности к сопротивлению, в задумчивости подергав за прядь волос, упавших на лицо, кивнул коллеге, в принципе, и для таких можно сделать камеру на принципе удержания джинчурики, немного изменив печати, но процесс исследования это затянет точно, не говоря о рисках, вот если на добровольных началах, язык у Орочимару подвешен, дай ками каждому, а включаемая по желанию очень впечатляющая харизма, Малокова оставит равнодушным, так что не думаю, что для него станет большой проблемой переманить в Коноху хотя бы одного ниндзя из клана, даже если до этого сошелся в битве. Добавить сюда мои возможности в Фуиндзюцу, с помощью которых можно уменьшить или решить проблему минусов природного Кекки Гинкая и всем будет выгоднее сотрудничать, чем пытаться силой получить желаемое. Хэймэм, я подумаю, что можно сделать, Рюкун, сразу уловил мой посыл Саннин и прищурившись, спросил, и как понимаю, в исследованиях ты намереваешься участвовать полностью, а не только в качестве консультанта. Я одарил его соответствующим взглядом, да кто откажется от возможности применять природную чакру без обычных рисков, даже если имеются несмертельные побочные эффекты, почти наверняка решаемые или уменьшаемые, и даже не удостоил ответа на провокационный вопрос. «Ку-ку-ку, не надо на меня так смотреть», — Рюкун усмехнулся Орочимару своей фирменной улыбочкой, успокаивающе подняв руки. «Я понял и буду держать тебя в курсе событий, но это все планы на несколько месяцев вперед, когда схлынет накал послевоенного времени, а пока...» Он взял со стола и протянул мне по одной колбе с плотью и кровью. «У меня достаточно образцов для исследования и еще один взгляд будет не лишним. Еще бы время на это найти. Но образцы я взял и запечатал в один из свитков, что постоянно таскал с собой даже в официальных клановых одеждах. Выдастся свободная минутка и можно утолить любопытство, предвкушая возможность обследовать живой экземпляр неизвестного Кеккигинкая». Глава 23. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Рюнара. Работать и общаться с змеиным Саннином всегда было настоящим удовольствием, как бывает только с человеком, что находится на равном уровне интеллекта и развития, полностью разделяя твои интересы, идеи, в отличие от подавляющего большинства сейкибуты, постоянные войска, канахи, найти с которыми общие темы для разговора мне весьма сложно, за исключением типичного обсуждения циркулировавших в нашей среде слухов. Как постоянный объект последних, я старался меньше углубляться в это мутное болото, оставив женщинам вылавливание полезных крупиц информации, но простую жизнь других ниндзя понимал, не ставя в вину. Обычный люд существует сегодняшним днем, несмотря далеко вперед, ведь уже завтра на миссии может не повести и получение теоретических знаний вместо дополнительных тренировок не поможет избежать клинка Нукинина, став калекой или навсегда улегшись в землю. Пожалуй, общество ирьонинов наиболее близко к моим интересам, хоть и них имеет свои заморочки, некоторые идеи просто опасно поднимать из-за сложившихся стереотипов и скрытной природы ниндзя, неизменно накладывавшей отпечаток. А видимые успехи и проработка новых идей всегда ведет к появлению большого количества завистников, неминуемо начинавших интриговать против выделившегося из серой массы умника. Люди везде одинаковы, владеют они чакрой или нет. Все это уже проходилось при службе в госпитале, хоть я и пытался пропускать данные нюансы мимо сознания, больше сосредоточенные на получении знания и защищенные клановым статусом. Тем не менее, равное общение – когда душой отдыхаешь в обществе себе подобного и не приходится особо следить за высказываемым мнением по тем или иным темам, всегда оставляло меня в приподнятом настроении и способствовало повышению работоспособности, когда возникавшие проблемы решались намного быстрее, не вызывая желания все бросить и сжечь. Благодаря этому, переработка функций свитка призыва, двойную печать которого я стремился связать с диагностической частью Сэйяку Фуин, чтобы не плодить повторяющиеся функции, что уже нанесенные на далеко не бесконечную в плане места кожу шиноби, продвигалась семимильными шагами, одновременно позволяя мне получить больше опыта в создании комплексных фуиндзюцу. С лавоками, узумаки сотни лет улучшали свое искусство и выстроенная ими система обучения уже тяготела к общей стандартизации, облегчая подсоединение новых схем к уже созданным, но оставляя очень большое пространство для воображения мастера и здорово в этом отношении смахивало на сборку конструктора, где начинка может быть какой угодно, но крепления подходят друг к другу. Казалось бы, откуда проблемы, ведь готовый пример имеется, бери да копируй с небольшой поправкой по необходимой задаче, но не все так просто. В отличие от классического свитка призыва, который в действии приводится с одной стороны человеком, куда и притягивается в одностороннем порядке подписавший, здесь курок находится на контракторе, без непосредственного участия призывателя необходимо направить мгновенный импульс, имитируя участие последнего для механического запуска процесса перемещения смертельно раненого ниндзя и уже после этого, срабатывает основная функция, что в несколько раз увеличивает сложность печати. Да, у меня имелся комплекс печати Таначи Нозинтой, единое целое, для связи с копиями и перекачивания чакры в обе стороны, использовавшие одинаковые принципы работы с пространством и, пожалуй, способные функционировать даже через пространственные барьеры соседних измерений, не говоря про подавляющее большинство созданных человеком, но встраивать его большую часть в создаваемую фуин только из-за необходимости отправить простой импульс активации, это заколачивание гвоздей микроскопом и создание себе лишней головной боли, когда дело дойдет до введения в эксплуатацию. По очевидным причинам, чем сложнее фуин, тем дольше создание и больше затраты. Первое правило хорошего мастера печати – не усложняй там, где этого не требуется. После однообразного клепания сотен и тысяч простых печатей на продажу, пусть и с помощью КГБшников, кропотливая и заставлявшая активно шевелить мозгами работа внушала большой энтузиазм, несмотря на откровенно неприятные эстетические испытания с подопытными. Использованные для отработки свинки, именно на этих животных оказалось легче всего наносить фуин, когда брать пленных ниндзя просто не имело смысла, регулярно превращались в кровавый фарш ошметков, и только возведенные барьеры с отработанной системой утилизации внутри позволяли не отвлекаться от работы, на ходу ища ошибки и внося изменения в те участки, что срабатывали неправильно. Более-менее работоспособную версию нового комплекса печатей, остававшегося пока безымянным, я получил уже через несколько дней напряженной работы, выкраивая в своем плотном расписании небольшие отрезки времени и иногда полностью жертвуя сном. Так как масштаб испытания проводились только в пределах подвала, на расстоянии нескольких метров, в то время, как предполагаемое расстояние будет составлять десятки, сотни и тысячи километров до Канахи, в зависимости от параметров взятой миссии, способной завести на край мира, для преодоления которых потребуется не только идеальная калибровка запуска печати, но и большой запас чакры, чтобы вытянуть целиком, не по частям, до готовой версии еще далеко. Собственно, единственное, что оказалось просто и не потребовало от меня значительных умственных усилий, сделать автоматическое запечатывание перемещенного тела. Все сделано до меня и фуоню оно дзюцу, заключающая техника, как раз предназначена для помещения в свиток объектов на определенном объеме пространства, когда перетаскивать и перекладывать груз на нарисованную на бумаге печать неудобно. У меня в библиотеке уже имелась соответствующая версия техники. Дорисовать к ней стандартную сенсорную печать с функцией оповещения не составило труда. В конце концов, никакой ирянин не будет караулить сутки напролет, в ожидании, когда случится срабатывание и придется спасать смертельно раненого шиноби. А так, использование свитка не только решит вопрос со своевременной транспортировкой в соответствующее учреждение для родных, но и выиграет для пациента лишнее время для оказания немедленной помощи. Заняться дальнейшими испытаниями новой фуин уже на значительных расстояниях я планировал позднее, когда разберусь с тем валом дел, что требовал моего немедленного внимания. В обширный список входило не только внимание семье и родственникам, не забыл я и обещание одной эловолосой особи со вспыльчивым темпераментом, несмотря на то, что примерная дата свидания оказалась далеко позади. Да, джинчурики является последним аргументом селения и соответствующе оберегается, но при той загруженности даже бойцов Анбу, не говоря про всех остальных, что имелось сейчас в функционирующих силах Канахи, Кушина не вылезала с миссии подобно Арачимару и уматывалась в хлам, надежно отсекая мысли о романтике. Первая возможность цивилизованно провести время вдвоем вне ее дома, покувыркаться в кровати мы успевали достаточно, подвернулась только спустя 3 недели, когда Кунаичи получила пару дней отдыха и успела выспаться. Одев штаны и рубашку по последней моде столицы, выгодно подчеркивавшие фигуру, но не липнувшие к телу, чтобы мешать свободе движений, я перед зеркалом зачесал гриву алых волос до лопаток назад и стянул в тугой хвост на затылке, перехватив металлическим зажимом. Еще раз осмотрев себя, сверкнув белоснежной улыбкой и убедившись, что выгляжу неотразимо, довольно кивнул себе и взглянул на часы. До 2 часов оставалось 20 минут, но чему я научился за 2 жизни, так это необходимости являться на свидание раньше партнерши. Цветы, небольшой подарок и все остальное для проведения досуга на природе, давно находились в свитке печати на руке, и я стремительно покинул дом, уже через 2 минуты стремительного перемещения по крышам, заходя в квартал Синджу и следуя по много раз хоженой дороге. Окна комнаты Кушины выходили как раз на нужную сторону, чтобы заранее заметить мое приближение, так что я не стал даже подниматься на крыльцо, устроившись на скамеечке в саду и отлично ощущая, как ускорил метание знакомый источник чакры, слегка улыбнулся и приготовился к ожиданию. Против ожидания, недолго, Кунаичи оказалась готова даже раньше назначенного времени, выпорхнув на улицу без 5 минут. Простенькое желтое платье с открытыми плечами, серьги с изумрудами, что подарил год назад, заплетенные в косу волосы, сандалики на босу ногу и неизменный подсумок на бедре, девушка выглядела чудо как хорошо. Легкий налет макияжа, почти незаметный даже внимательному взгляду, только дополнял картину, и я на какое-то время застыл на месте, пожирая красавицу взглядом. Только когда на щеки Кушины начал наползать румянец, и она нехарактерно потупилась в смущении, опомнился и поспешил навстречу, жестом фокусника достав из печати на руке букет алых роз. «Восхитительно выглядишь, Кушина-чан», — произнес в общем-то банальный, но оттого не менее искренний комплимент, вручая цветы. Небольшое предварительное стимулирование растений с использованием подкормки вызвало шикарный аромат в дополнение к отличному внешнему виду, пришедшихся кунаичи по душе, судя по глубокому вдоху и легкой улыбке. «Спасибо, Рюкун, ты тоже отлично выглядишь», — прошлась по мне оценивающим взглядом девушка, удовлетворенно кивнув, «что у нас сегодня будет».